Глава 10. 1969 год почему-то напоминает мне трясину. Глубокую липкую топь, в которой при каждом шаге вязнут ноги. И я с трудом бреду по этой грязи. Ни впереди, ни позади ничего не видно. И только бесконечно тянется темная трясина. Даже само время текло неравномерно, под стать моим шагам. Все двигались вперед, и только я и мое время ползали по кругу в этой жиже. Менялся мир вокруг меня. В ту пору умер Колтрейн и многие другие. Люди призывали к переменам, и перемены, казалось, уже поджидали за углом. Но все эти события — не более чем бессмысленный и нереальный фон. И я провожу день за днем, почти не поднимая лица. В моих глазах отражается лишь бескрайняя трясина. Ставлю вперед правую ногу, поднимаю левую, ставлю ее и опять поднимаю правую. Я не могу определить, где нахожусь сейчас, не могу проверить, туда ли вообще я иду. Просто нужно куда-нибудь идти, и я иду, шаг за шагом. Мне исполнилось 20. Осень сменилась зимой, и только в моей жизни не происходило никаких стоящих перемен. Я безо всякого интереса ходил в институт, 3 раза в неделю подрабатывал, иногда перечитывал великого Гэтсби, а по воскресеньям занимался стиркой и писал на око длинные письма. Иногда встречался с Мидори, мы где-нибудь вместе обедали, ходили в зоопарк, в кино. Продажа книжного магазина Кобаяси завершилась успешно. Мидори с сестрой сняли 2-комнатную квартиру в районе метро Мёгадани. «Когда сестра выйдет замуж, снимет себе другую», — сказала Мидори. «Меня даже 1 раз пригласили на обед. Красивая солнечная квартира. Похоже, Мидори в ней жилось куда приятнее, чем в книжном магазине Кобаяси». Нагасава несколько раз приглашал меня развлечься, но я всегда находил причину и отказывался. Просто мне это все осточертело. Совсем не значит, что я охладел женскому полу, но сами пьяные поиски подходящей девчонки, разговоры, походы в гостиницу мне порядком надоели. Вместе с тем я с новой силой зауважал Нагасаву, которому не надоедало бесконечно заниматься этим делом. Возможно, на меня подействовали слова Хацуми. Но чем спать с неведомыми дурочками, я был гораздо счастливее, вспоминая о Наоко. Я по-прежнему помнил ее пальцы, когда она помогла мне кончить на том лугу. В начале декабря я написал Наоко письмо, в котором спрашивал, не возражает ли она, если я приеду на зимние каникулы. Ответ пришел от Рейка. «Мы рады и с нетерпением ждем твоего приезда. У Наоко сейчас плохо получается писать, и я отвечаю вместо нее. Не переживай, с ней ничего страшного, просто очередная волна». Наступили каникулы, я собрал рюкзак, кобул зимние ботинки и поехал в Киото. Как и обещал странный врач, окутанные снегом горы – просто чудо. Я, как и в прошлый раз, остановился на 2 ночи в комнате Рейка и Наоко и почти так же провел там 3 дня. Когда темнело, Рейка играла на гитаре, и мы втроем разговаривали. Вместо обеденного пикника сходили на лыжах. После часа лыжной прогулки по горам у меня сорвало дыхалку, и я весь взмок. В свободное время я помогал остальным убирать снег. Тот странный врач по фамилии Томита опять подсел к нашему столику за ужином и рассказывал, почему средний палец руки длиннее указательного, а на ногах наоборот. Привратник Оомура опять вспоминал о токийской свинине. Рейка очень обрадовалась пластинкам, которые я привез в подарок, сразу же сняла несколько мелодий и начала играть их на гитаре. По сравнению с моим осенним приездом, Наоко стала намного молчаливее. Когда мы собирались втроем, она почти не разговаривала и только улыбалась с дивана. Рейка говорила за двоих.